сборник остросюжетных психологических новелл, наполненных изысканной романтикой, загадочными событиями и приключениями, отдельный цикл в творчестве автора, посвящен многогранной и самобытной стране Испании, душа которой наполнена страстью, мистикой и неповторимой мелодией всепоглощающей любви. Уважаемые читатели, я искренне рада, что вы держите в руках мою вторую книгу. Но прежде хочу поблагодарить вас, дорогие мои друзья, за высокую оценку, поддержку, понимание, ваши такие важные для меня комментарии и высказанные соображения по поводу моего первого сборника коротких романов «Алия Темпора». Моя вторая книга «Песочные часы» также повествует о вечных человеческих ценностях, о чувствах, взаимоотношениях между людьми, о нашем времени и о его непременных спутниках. Тут вы найдете новеллы о любви и верности, о человеческих страстях, заблуждениях и исцелении души, открытиях и самосовершенствовании героев. Я по-прежнему остаюсь верна своему любимому жанру короткого романа. С другой стороны, эта книга задумывалась мною как нечто особенное по духу, даже по музыке повествования и по проникновению в совершенно иной, неповторимый и особенный мир. В данном сборнике представлен отдельный цикл новелл, который я назвала «Испанские мелодии», посвящен он удивительной многогранной стране Испании. В нем вы найдете захватывающие, полные интриг и мистических приключений рассказы, на первый взгляд совершенно разные по тематике, тем не менее связанные между собой и больше похожие на главы отдельного романа. Почему это так, вы поймете, прочитав эту книгу от начала до конца. Повествование я, как всегда в моих произведениях, пыталась пропустить через призму психологизма и тонких вибраций человеческой души, поделиться с вами интересными фактами и наблюдениями, а также немного пофантазировать на тему «А что, если бы была такая необычная возможность?» Поэтому в моих романах всегда присутствуют таинственные, мистические совпадения и порой чудесные явления, которые считаю неотъемлемой частью реальности. Кроме того, «Песочные часы» объединены неким общим замыслом, который я уже по сложившейся традиции предлагаю расшифровать моим дорогим читателям. Приятного вам прочтения! С уважением, автор Нина Кузнецова.